Глава 6. Полина. Папа всегда непростительно щедр, когда дело касается дочерей. Думаю, он не поскупился в этот раз. С лихвой компенсировал Илье из Тиндера причиненные неудобства. Наверное, мне больше не стоит чувствовать себя должной. И такой благодарной. Спасение жизни — это ведь тоже работа. Требует ли она какого-то особенного восхищения или отношения? Кто-то продает яблоки, кто-то газ. Кто-то делает мебель, кладет плитку во время ремонта. Каждый занят своим ремеслом. Мне становится зябко, и я подхожу к окну. Закрываю его, забираюсь на подоконник. Он очень широкий. И обхватываю колени. Интересно, найду ли я свое предназначение? Телефон вибрирует. Бросаю взгляд на экран. Это Олеся, моя близкая подруга. Вообще, моей самой близкой подругой, буквально частичкой души, всегда была сестра. Мы жили в соседних комнатах, все свободное время проводили вместе. Потом Мия переехала к мужу, и мне пришлось как-то выкручиваться самой. Папа по-прежнему много работал, няня стала мне вроде как не по возрасту, но вместо нее у нас поселилась Настя. О, что это? Неужели снова топот копыт всадника ревности? Кыш-кыш, лошадка, у нас тут взрослая девочка. Я морщусь и встряхиваю плечами, словно скидывая невидимые оковы. Быстро открываю сообщение. Олеся зовет в клуб. Потанцевать, поболтать, развеяться. Сначала отказываюсь. Из-за Мии совсем нет настроения. Да и подвиг Ильи, ставший проплаченным, будто утратил героизм. Но в итоге принимаю приглашение. Бросаю взгляд на часы. 7:30. Вторая пятница мая. Дом совершенно пустой, как обычно. Криком кричи, только эхо ответит. Настя читает в своей спальне в конце коридора. Прийти к ней и пригласить вместе поужинать для всадника ревности — это уму непостижимо. «Ура!» — радуется Олеся. «Пойдем в новое место, там очень круто. Влада с Галкой тоже будут». Напоследок я еще раз листаю фотографии Ильи из Тиндера. Не без труда отрываюсь от его светлых глаз и принимаюсь рассматривать детали одежды. На трех фотографиях — это футболки и джинсы, на двух — рубашки и брюки. А еще его шею обнимает одна и та же тонкая золотая цепочка, кажется, с кулоном. Многократно увеличив картинку и прищурившись, я понимаю, что Илья носит крестик, судя по всему, всегда. Наверное, не снимает его даже в душе. Странный он какой-то. Смешной. Но денежки-то взял. Бизнес-такси останавливается напротив клуба. Мы выходим из машины и на пару секунд замираем. В таких заведениях я еще не была. С важными лицами проплываем мимо охраны, на ходу доставая паспорта. Покупаем билеты и через минуту оказываемся внутри. Ну, блядь, вау. Пытаюсь не таращиться, но не очень-то получается. Музыка здесь другая, люди другие. И запахи. Сложно объяснить. Всего так много, что я не успеваю следить за обстановкой. Обхватываю себя руками и зябко потираю открытые плечи. Олеся под большим впечатлением. Ее глаза возбужденно горят, она так пялится на окружающих, что хочется ее стукнуть. Я веду себя естественно. «Первый раз здесь!» — кричит на ухо Влада. «Каждое затмение я встречаю в клубе затмения!» — язвлю. Она хохочет так, будто эта шутка смешная. Платить за ужин и напитки снова предстоит мне, поэтому любая моя шутка моментально взлетает в топ. «Идем же, Поль, что ты будешь пить?» Влада тащит меня в сторону бара. Хотя совершеннолетней я стала только в прошлом месяце, мы с девочками раньше тайком выбирались в ночные клубы, чтобы выпить по коктейлю и потанцевать. Но там все было как-то иначе. Внезапно мне хочется оказаться в своей родной эре, где принципиально не круто. Но зато безопасно и приятно. Делаю вид, что не робею. Минут 15 мы обескураженные тянем напитки, заказываем по второму коктейлю. Я поздно вспоминаю, что ничего не ела с самого утра, и приятное тепло согревает изнутри. Плечи сами по себе расправляются, щеки розовеют. Бросаю взгляд на сотовый и еще 3 сообщения от Ветрова. Весь вечер меня атакуют в WhatsApp. Я принципиально не отвечаю. Только селфи в сторис выкладываю. «Наша любимая песня!» — кричит Олеся в полном восторге. Я прислушиваюсь и действительно узнаю нашу песню в новой обработке. Мы соскакиваем с высоких стульев и бежим танцевать. С каждым движением становится все лучше. Легче, веселее. И еще очень тепло. Так что даже жарко. И почему я раньше боялась? Вокруг все улыбаются, танцуют. Все непременно будет хорошо. Только сердце колотится все сильнее и сильнее. Сначала это будто приятно, дает силы, энергию, а потом мне становится душно. «Давайте что-нибудь поедим!» — кричу я на ухо Владе. Та размышляет пару секунд, а затем кивает. Ценник здесь, конечно, нехилый. «Берем все, что хотим. Не стесняемся», — объявляю я покровительственно. Коктейли ударяют в голову, придавая смелости. Я открываю WhatsApp и читаю от Ветрова. «Привет. Как у вас сегодня дела? Есть новости?» «Алло, моя девочка, мне не нравятся твои глаза на фотографиях». «Игнор?» «Пф, на этот раз его моя девочка только раздражает. Вообще, подобное выражение — признак профессиональной деформации. Когда я выяснила, что он военный, хоть и врач, многое прояснилось. Некоторым парням в форме трудно преодолевать нормы субординации, и они начинают переносить их в личную жизнь. Понятно, что с начальством не поспоришь, а вот дома...» Это мне объяснял отец. Потом я еще почитала. Расслабленно-покровительственная «моя маленькая», «моя девочка». Первый звоночек. Я прищуриваюсь, и в голове рождается план. «Привет, Илья. Мы тут с подружками вышли развеяться. Не хочешь приехать? Клуб затмения. Представлю тебя девочкам». Быстро пишу и отправляю. Он думает секунд 5. «Да, скоро буду». Я киваю самой себе и объявляю. «Планы меняются».